счастью, за последнее время численность тирана-китов значительно уменьшилась, и некоторые ученые утверждают даже, что во всем мире остался всего один единственный экземпляр, который уже много лет обитает в водах Замонии, наводя ужас на путешественников и морских обитателей. Многие отважные китобои отправлялись на поиски этого чудовища. Большинство из них больше никогда не переступили порога родного дома. Когда черный кит вынырнул передо мной из воды, я тут же очнулся от грез. Посреди океана словно вырос остров, огромная гора из темного рыбьего жира, покрытая бородавками, похожими на гигантские валуны. Бурными горными реками морская вода стекала по кожным складкам животного с вершины его холмоподобной спины обратно в океан, образуя вокруг монстра тысячи пенящихся водоворотов, один из которых подхватил мой плот и закружил его вокруг своей оси. В нос мне ударила страшная вонь, от которой перехватило дыхание. Я судорожно вцепился в мачту, стараясь не дышать. Вода тем временем немного успокоилась, но теперь кит выпустил в небо огромный столб воды высотой со 100-этажный дом, не меньше. Я, как зачарованный, легкомысленно залюбовался этим чудесным явлением, даже не задумываясь о том, какие серьезные последствия оно может иметь для меня. На одно мгновение мне показалось, что фонтан застыл в воздухе, прозрачный, переливающийся на солнце, словно замерзший водопад, он повис в небе. В нем видны были тысячи рыб, маленьких и больших, целые стаи трески, тунца и даже несколько акул, огромный осьминог и штурвальное колесо какого-то корабля. Потом вода ринулась вниз. Она обрушилась на мой плот с такой силой, словно в море опрокинули целый состав грузовых вагонов. Мое плавательное средство, не выдержав такого натиска, развалилось, и я, увлекаемый массой воды, стал погружаться. Вокруг меня дико били плавниками акулы, которые, к счастью, были слишком заняты собой, чтобы обратить внимание на меня. Китовые усы. Наконец давление воды ослабло, и я перестал погружаться и в скором времени поплавком выскочил на поверхность. Не успел я еще прийти в себя и осмотреться, а вынырнул я как раз перед циклопическим глазом чудовища, как вдруг огромная пасть монстра раскрылась, чтобы набрать очередную порцию воды, и мощный поток потянул меня за собой. Уверен, что все это произошло чисто случайно. Думаю, монстр даже меня не заметил. Во всяком случае, я был для него слишком малой добычей, не стоящей даже таких ничтожных усилий. Кит просто вздохнул. Вот и все. С его верхней губы свисали бесчисленные волоски, длинные, похожие на лианы, усы, через которые он фильтровал воду, отсеивая пищу. Барахтаясь в воде, мне все-таки удалось зацепиться за один из его губных волосков. Я остался висеть на нем, а вода лавиной обрушилась животному в глотку.